затримала свій позір, а вказу нема. Я тая, що довго мовчала, так хотіла сама. Я тая, що вельми кохала, а вказу нема. Я тая, що бачила кола. Я не веру в літар, я веру в любов. Я не веру в знаки, я веру в любов. Я не веру в гуки, я веру в любов. Я веру. Я тая, якой 5 мільярдів ти будеш вечна. Я тая, что будет падать, усё так дивно. Я тая, якой треба небо, ты будешь вечна. Я тая, что будет лётать. Я тая, что крочит за окном весна. Я тая, что танчит поломано сердце. Я тая, что спевая за окном весна. Я тая, что шукая. Я не веру в літар, я веру в любов. Я не веру в знаки, я веру в любов. Я не веру в руки, я веру в любов. Я веру.